Веки сухи, без слез, но связаны в запястьях. Руки мои, сердца разорваны на части. Небо оказалось вновь сильней. Снова небо кажется сильней. Я убегу туда, где сохнет под ногами кровь на снегу. Давай оставим между нами то, что мы наделали вчера, то, что натворили мы вчера. Сердце мое из груди от меня убегает. Как прежде живое, но больше уже не болит. Сердце мое, укажи мне дорогу до рая. Как хочется верить, что вход для меня не закрыт. Небо не спит. Думаю я о прошлом и о былом, и вера моя душу берет на излом. Но не больно уже, ведь сердце мое убегает. Сердце мое убегает, и боли там нет. Не больно уже, ведь сердце мое убегает. Сердце мое убегает, и боли там нет. Кричит воронье, поляна покрыта убитыми. Хочется знать, не будем ли завтра забытыми. Спрятано небо так далеко и надежно. Разумное, доброе, вечное спрятано там. Спрятано небо так далеко и надежно. Разумное, доброе, вечное спрятано там. Спрятано небо так далеко и надежно. Разумное, доброе, вечное спрятано там. Сердце мое из груди от меня убегает. Как прежде живое, но больше уже не болит. Сердце мое, укажи мне дорогу до рая. Как хочется верить, что вход для меня не закрыт. Небо не спит. Небо не спит.